Глава 30. Встреча. Через секунду Арн уже нависал над Рэмом, мертвой хваткой вцепившись тому в горло, не сильно сдавливая, чтобы Рэм мог говорить, но достаточно, чтобы обозначить серьезность своих намерений. «Дай мне эти чертовы волосы. Я знаю, что они у тебя есть. Сейчас же, пока я не придушил тебя». «Я поклялся этого не делать. Отпусти, придурок!» Голос принца хрипло булькал. Обе руки вцепились в князя, но испуганным он не выглядел. «Я твой будущий император, конук, если доживешь», — зашипел Арн, а потом чуть ли не умоляюще. «Хотя бы просто покажи мне, где они. Скажи, я сам найду». «Ты своим членом мне о коленку трешься. Неприятно, знаешь ли». Если бы не кашляющий, сдавленный шепот, можно было бы подумать, что Рэм мило беседует. «Могу и в глотку засунуть, где волосы, Роден?» Арну вдруг захотелось по-настоящему его задушить. Не скажет ему ничего этот кучерявый. «Отпусти!» Уже совсем неразличимо. Принц начал краснеть, но сам не вырывался. «Чертова упрямая семейка!» Конук резко разжал руки и отошел, тяжело дыша. Посмотрел на Родена с отчаянием. «Ну как так, Рэм? Почему ты не сказал мне ничего? Ты же друг мой!» «Это ты у Ариадны спрашивай. Она с меня магическую клятву взяла. Я не могу ее нарушить», — ответил парень, откашлившись, и потер шею, уставившись куда-то в бок, отводя глаза в сторону. «Отлично. А как я попасть к ней должен?» «Как-нибудь», — протянул принц странным голосом, не поднимая на него взгляд. «Ты бы хоть в глаза мне посмотрел». Конуга уже трясло от раздражения. «Арни, ты идиот!» Вдруг расхохотался сзади Кит и, скинув с себя девушку, подошел к брату. «Что ты пристал к нему с вопросами? У Родена из-за тебя сейчас косоглазие разовьется, а ты все никак не догадаешься». Рэм повернулся к князю, подмигнув. Арн понял, наконец, в чем дело, и кинулся к одежде принца. Нашел в боковом кармане брюк отрезанную прядку. «Светлые?» С удивлением взглянул на Родена. «Это Пита, брата младшего». «А, ну да. Где она сейчас? Дома?» «Они у бабушки гостят. И у дяди Акая. Ты там был 3 года назад. На нашем с Рони дне рождения. Помнишь? Еще на дедовом джипе в сугроб въехали». «Помню», — тихо ответил Арн, как завороженный, глядя на локон в руке. «Он ее увидит сейчас». Сердце застучало, оглушая. Ладони вспотели. Второго шанса может и не быть. А что, если ей уже все равно? К черту! У них будет ребенок! Ребенок! Она не имеет права прогонять его. Зажмурился, вспоминая дом Лина в горах. «Арни!» Кит резко окликнул его, потом заржал, когда тот недовольно повернулся. «Ты так голый и пойдешь? Я, конечно, понимаю, что вы давно не виделись, но мало ли, на отца нарвешься или на деда». Дальше брат уже не договорил, покатываясь со смеху вместе с Рэмом. Арн фыркнул возмущенно, но штаны все-таки натянул. «И я покупаю твою заправку!» Маленький Агор, поправляя очки на переносице, потянулся за фишками. «Бизнесмен из тебя ужасный, Ариадна. Я, когда вырасту, в долю тебя не возьму». «Как же быть-то теперь?» — ядовито проворчала сестра, с тоской поглядывая на свое плачевное положение в монополии. «Да, делец из нее, похоже, и правда не очень». Погладила привычным неосознанным движением живот тонкими пальцами. Ирвин сегодня с самого утра возмущался, пинал ее безбожно, иногда больно попадая по органам. «Вчера они ходили на УЗИ, и врач, улыбнувшись, сказала, что малыш настоящий воин». Ари расплакалась, как дура, прямо там, в кабинете, сквозь слезы пытаясь извиниться перед опешившим доктором. Воин. Она даже не знала, насколько права. Его отец тоже настоящий воин, только вот в войнах своих совсем о ней забыл. Будто и не нужна ему жена. Ушла и ладно. Даже не пытался хоть что-то объяснить. Ну, хоть что-то. Да. Она попросила не помогать ему перемещаться, но ведь это Арн. Если бы он захотел, он бы нашел способ, да хотя бы письмо передал. но он даже не спрашивал о ней. Только один раз у Рема. Как сказал горько, усмехнувшись, отец, «Князь твое имя в Суе не упоминает, будто ты божество или Волан-де-Морт». Дома обстановка была странная. Мама пыталась поговорить с ней, мягко, ненавязчиво, но когда увидела, что дочь это только расстраивает, а возвращаться сама она не собирается, решила эту тему не поднимать. Тем более, что и без нее желающих хватало. Отец стал категоричен, как только узнал о беременности. «Это его ребенок. Ты должна вернуться. Твой сын – конунг, и ему необходимо расти среди конунгов, учиться у своего отца». «Это еще и мой сын», – фыркала Ари обиженно. «И если что, детей обычно оставляют с матерью». «Ты необычный человек, Ари. Ты высокородная, и сын твой тоже. Он должен жить со своим родом, если это возможно. По крайней мере, скажи князю, он все равно узнает. Но лучше, если это от тебя. Тогда Арн через старейшин потребует, чтобы я вернулась, ты знаешь это, папа. А я не хочу так». «И правильно сделает, что потребует». Макс гневно сверкал черными глазами на свою упрямую дочь. Он искренне не понимал, что она творит. Поругались, не поругались, но нельзя же думать только о себе. Скрывать от конунга такое из чувства обиды. Она же должна понимать, что для него это очень важно, что высокородные трепетно относятся к своему потомству, чувствуют его, даже если не говорить. Стоит малышу родиться, и конунг поймет, ощутит новую жизнь в своем роду, ощутит сквозь все миры и преграды. Только вот как он среагирует? Так можно и врага нажить вместо мужа. Отберет силой, по закону, еще и подпускать не будет. Можно, конечно, всю жизнь прятаться на земле. Вот только ребенок больше элиец, чем землянин. Кто его знает, как малыш будет перемещаться? И Макс настаивал, чтобы дочка решила все вопросы, пока внук еще не родился, пока князь еще не обозлился на нее окончательно. Но Ари закусывала губу и уходила, чтобы закончить разговор. Она хотела, чтобы Арн пришел к ней сам. Сам. Или не хотела. Она уже не знала ничего. Совсем запуталась. Да, она очень злилась на него из-за Инги. Иногда болезненная ревнивая гордость поднимала свою уродливую голову и жалила в самое сердце. И тогда Ари искренне верила, что не нужен ей больше северянин. Правда, потом отпускала. А иногда, хоть бы увидеть, просто дотронуться, услышать, почувствовать. От одной мысли даже кончики пальцев зудели болезненно. Время шло, и болезненная тоска по мужу вытесняла из сердца жгучую обиду. С каждым днем все тяжелее было лелеять в себе злость. Оставалось только тягучее ожидание, обволакивающее все мысли в голове. Как многие очень вспыльчивые люди, Ари не умела долго злиться, не могла, какой бы ни была причина. Да и малыш уже начинал шевелиться от звука ее голоса. Такая невыразимая радость. Она была такой сильной, что все остальное казалось мелким, неважным. Но Арн все не приходил. Неужели ему все равно? Виноват и нечего сказать? Или считает это унижением оправдываться? Ари не знала, как еще объяснить, и не знала, что делать. Полгода прошло. Он уже и не придет, наверное, пока сына не почувствует. «Эй, спящая красавица, твой ход». Бабушка Эллен легонько потрепала ее по плечу. Ари встрепенулась, отбрасывая невеселые мысли, и нахмурилась, уставившись на игровое поле. «Добрый вечер». Кубик выпал из задрожавших пальцев и укатился под стол. Перед глазами поплыли темные круги от того, как бешено затрепыхалось сердце в груди. Так что ребра больно сжало. Через силу вдох, выдох. Все родные застыли, кто улыбаясь, кто хмурясь. Надо просто поднять глаза. Просто поднять глаза. Ари сглотнула и посмотрела прямо перед собой, чувствуя, как комната расплывается, будто перестает существовать, и весь фокус перемещается на фигуру князя в дверном проеме. Что сказать? Все слова вылетели из головы. Пусто, больно, радостно. Наверное, от смущения можно умереть. Конук тоже молчал, пожирая ее лихорадочно блестящими лазурными глазами. «Арн, какая неожиданность! Рада вас видеть!» — прощебетала бабушка Эллен, как ни в чем не бывало. «Присоединитесь к нам. Я приготовила пирог с лососем и шпинатом. Вы же любите рыбу?» Конук посмотрел на нее с таким видом, будто только сейчас осознал, что в комнате есть кто-то еще. «Да, конечно. Можно чуть позже?» Он перевел взгляд на побледневшую жену. «Ариадна, можно тебя на пару слов?» И, не дожидаясь ответа, вышел на террасу. Ари несколько секунд зачарованно смотрела на закрывшуюся за ним входную дверь, глубоко вздохнула, собираясь с мыслями, и, стараясь не встречаться глазами ни с кем из родственников, быстро встала, накинула огромный пуховик, резко дернула ручку на себя, сделала шаг и оказалась наедине с мужем. Арн стоял напротив, вальяжно облокотившись на перила и скрестив руки на груди, в одной тонкой рубашке, от которой шел морозный пар, с влажными заплетенными волосами, словно на улице и не зима вовсе. Ари от одного взгляда на него недовольно поежилась, но ничего не сказала. Проявлять заботу сейчас было бы странно. Поэтому она просто демонстративно посильнее укуталась в безразмерный пуховик и присела на скамью качели, поглядывая на мужа из-под опущенных ресниц. Интересно, он знает про ребенка? Когда Арн вошел, она сидела за столом. А сейчас на ней куртка, больше напоминающая одеяло, все скрывает. Он поэтому пришел. Конук также молчал, вперев в нее тяжелый взгляд. Ощупывал фигурку глазами, будто хотел сверить свои воспоминания и реальность. Остановился на животе. Ари замерла, нервничая. Взор князя полыхнул магией. И девушка тут же ощутила, как ребенок словно толкнулся в ответ. У Арна щека дернулась. Черт, он знает. Ари с интересом стала разглядывать свои домашние тапочки, ожидая неминуемое начало тяжелого разговора. Глаза предательски защипало от детской обиды. Он не из-за нее пришел. Но ничего не происходило. Только гнетущая тишина. Такая пронзительная, что казалось, она слышит, как звенят собственные нервы. «Арн!» Вскинула на него черные влажные глаза. Даже не знала, что сказать. Просто начать. Но невозможно вот так. Конук выглядел странно. Не щурился, не улыбался. Никакой мимики, так свойственной ему. Словно превратился в ледяную статую в своей тонкой рубашке на морозе. Она даже не помнила, когда в последний раз видела его таким. Видела ли вообще? Может, когда спал? Князь смотрел внимательно. Сделал пару шагов, сел рядом на качели. Протянул руку. И Ари оглянуться не успела, как уже сидела у него на коленях, сжимаемая в стальных объятиях, укутанная жаром мужского тела. Хотела было отодвинуться, но Арн забормотал что-то недовольное в висок, не отпуская, и зарылся носом в волосы. Бессильная злоба, обида, тревоги. Все всколыхнулось в ней удушающей волной и полилось горячими слезами. Сначала маленькими ручейками, потом все больше и больше захлестывая, уже и плечи затряслись, и судорожные вздохи не удержать в себе, уткнулась в рубашку, чувствуя, как расползается огромное пятно под ее щекой, как Арн целует ее в макушку, гладя по трясущейся спине. «Ты мне изменил! Изменил! Ты, сукин сын!» Слова начали вылетать из нее сами, не сдерживаемым потоком вперемешку с рыданиями. Больно сжала его ладонь, впиваясь ногтями, желая смять, разрушить хоть что-то. Конук фыркнул возмущенно, чуть отстраняясь, чтобы заглянуть в глаза. Голос его звенел от напряжения. «Ты даже не можешь быть уверена, правда это или нет, Ариадна. Просто услышала пьяный лепет какой-то девки и в итоге сбежала. Запретила всем своим родственникам помогать мне с тобой встретиться. Скрыла, что ждешь ребенка. Полгода прошло. Неужели тебе не хотелось хотя бы спросить меня, что произошло?» Просто спросить. Мне вот очень хотелось. И заодно придушить тебя. «Если бы тебе действительно хотелось, ты бы нашел способ. Сегодня же нашел!» И добавила зло. «Правда, сейчас дело не во мне, верно?» Арн сначала открыл рот от возмущения, потом сощурился, раздувая ноздри. «Ну да, есть один неплохой вариант. Чуть не убить твоего брата в бане, например. Только где гарантия, что я явлюсь в другой мир, а ты опять не сбежишь от меня, что хотя бы выслушаешь? Ты же так решаешь проблемы бегством. Мне за тобой не поспеть. И да, ты права. Я бы и сейчас не пришел, если бы...» Он выразительно положил руку на выпуклый живот. Что-то мелькнуло в лазурных глазах, вспыхнуло ярко на секунду и тут же погасло. Арн перевел на нее задумчивый взгляд. «Я бы не пришел», — тихо повторил он. «Но не потому, что не хотел, а потому, что думал, ты не хочешь». Помолчал, хмурясь. «Ари, пошли домой». Она изумленно посмотрела на него. «И все? Вот так просто?» «Ты мне изменил, Арн», — уже еле слышно повторила она. «Хочешь знать, как было? Можешь просто спросить». Внутри встрепенулась надежда, боясь расправить слабые крылья. «Неужели? Неужели неправда?» Девушка облизала пересохшие губы, настороженно заглядывая в пасмурные голубые глаза. «Что у тебя произошло с Ингой, Арн?» Совсем глухо вышло. Так страшно было узнать правду, если он сейчас просто скажет «Да, каюсь», она не выдержит. Он почесал затылок, неуверенно улыбнувшись. «Только до конца дослушай, ладно? И не перебивай». Ари кивнула. «Это был день казни. Ужасный день. Ненавижу казни. Сражение — это другое. Люди равны. А тут... Ты когда-нибудь видела, как смотрят коровы или лошади, когда их на бойню ведут? Огромные такие, все понимающие, полные ужаса и безысходности глаза. И слезы текут. Настоящие, крупные. Вот и у людей такой же взгляд». Арн замолчал на секунду, потому что его передернуло от воспоминаний. Потом тихо продолжил. «Предсказателю было видение, что я не смогу убить мальчишку Гарба. И он передал киту дурманящие грибы для меня, чтобы я не чувствовал жалости. Но я не стал их есть. Мне хотелось все понимать. Боялся, что натворю что-нибудь не то. Но ты понимаешь, сложно себя контролировать в забытии. А вот кит был не столь щепетильным. Для него все прошло почти весело. Он вообще, похоже, не понимал, где находится, что это живые люди, лишь игра. Пусть кровавая, хотя в обычной жизни он мягче меня. Помню, я смотрел на него с завистью, и даже перед казнью самого Гарба хотел попросить эти грибы, но не успел. Конук прижал жену к себе посильнее, готовясь к главному. Потом уже вечером Вольгот и братья собрались в моей комнате. Мы отмечали, пили что-то, ничего не брало. Стоило закрыть глаза и опять эти лица, стоны Гарба в ушах. Думал, я с ума сойду. Кит на полу валялся у камина, стащив шкуры с кровати. Смеялся о чем-то сам с собой, уставившись в потолок. Точно дурачок местный, но счастливый такой. И я, наконец, попросил грибы. У него еще оставались. Устроились рядом. Мне начала лесная поляна чудиться. Пламя в камине показалось солнцем. Тени бабочки, птицы, бред всякий, в общем. Но такой спокойный, приятный бред. Лица расплывались. Кита от Хьорда не отличить было. Вольгот вообще то ли орк, то ли медведь. Скоро Хьорд и Шер ушли. А мы с братом вдвоем остались. Я не знаю, сколько мы так лежали. Глубокой ночью пришла Инга. Я ее узнал. Она забрала кита и отвела спать. А потом Арн впился в лицо жены напряженными глазами и быстро зашептал. А потом ты пришла. Сказала, что надо подниматься с пола. Ложиться на кровать, что холодно. Что? Ари изумленно уставилась на него. Но конук зажал ей рот рукой. Я тебя целовать начал. И я так был рад тебя видеть. Подумал, что переместилась, не дождалась дня свадьбы. Так рад. Ты почему-то сначала не хотела, отталкивала меня. Говорила какую-то чушь о том, что я путаю все. А потом обняла и ответила. Я смутно помню, вообще не все. Ты другая какая-то была. Но я не задумывался. Арн замолчал, видя, как от осознания распахиваются ее глаза. Медленно убрал руку со рта. Но Ари так ничего и не сказала, лишь брови сдвинула, сверля его ледяным взглядом. А утром Арн запнулся. А утром ты увидел Ингу, я поняла уже. Даже не хочу знать, почему она это сделала. Но какого черта ты молчал и не выгнал ее из замка в тот же день? Я улыбалась ей, как дура, все это время. А Кит, он тоже знал. Хьорд. Только Вольгот. Она хотела, чтобы у нее было особое положение. Пригрозила, что расскажет тебе, если что. Ну, так и рассказал бы первый, Арн. Ты хотя бы понимаешь, что и как она мне рассказала. Что это совсем по-другому звучало, совсем. Да еще при всех на кухне, Арн, о чем ты думал? Ари почувствовала, как гнев вновь закипает в ней. Рванулась, чтобы встать, но конук крепко держал ее. Да стой ты! Я хотел рассказать, хотел. Но ты же вся такая порывистая, никогда не слушаешь. Вот и сейчас опять сиди уже спокойно. Ари фыркнула, но вырываться перестала, кинув на него надменный морозный взгляд, будто грязь под ногами увидела. Арн рассмеялся. Как он, оказывается, скучал по этим ее императорским замашкам, вся в красных пятнах от своей недавней истерики. Волосы, словно воронье гнездо, тушь потекла, завернулась в какой-то мешок нелепый пуховый. Но один поворот головы, и невольно хочется спросить, что госпожа пожелает. Хотел, правда, но боялся, что ты сбежишь. Вот и одел кольцо сначала, на всякий случай. Думал, успокоишься, я все расскажу. А потом отплывать надо было. Я же не думал, что ты такая дурная, что решишься с обрыва спрыгнуть. Чуть помолчал и потом осуждающе добавил: беременная. Думал, приеду после визита этого и все расскажу. Арн уткнулся ей в шею и замолчал. А до отплытия почему не сказал? 2 недели было, почти 3. Так ведь Инга с Китом встречалась. Я же не знал, что он ее бросит. И так хорошо было после того, как помирились. Губы проложили жаркую дорожку ключицы. Руки заползли под пуховик. Так хорошо с тобой, Ари. Мне не хотелось опять ссориться. Снова ругань была бы. Конечно, была бы. Девушка нервно рассмеялась, чувствуя, как жесткая горячая ладонь накрывает налившуюся грудь, поглаживая, обжигая. Внутри невольно задрожало все от предвкушения. Дыхание участилось само собой. Голос стал глубже. «А ты как хотел? Чтобы я тебя просто пожалела?» «Мира хотел. Дома. Не войны». Арн уже терял нить разговора, ощущая, как она подается навстречу, отвечает на его прикосновение. Такая желанная. Терпкий, знойный запах ее кожи щекотал ноздри, мешая думать. Руки жадно блуждали по телу, пытаясь проникнуть под одежду. О чем они говорят вообще? Ари хрипло рассмеялась, чуть отстраняясь. Оттянула его голову за заплетенные волосы, заставляя поднять на себя уже затуманенные страстью глаза. Хотел мира и делал все, чтобы его разрушить в итоге, Арни. Ты должен был просто рассказать, честно сказать, что произошло. Да, конечно, это не то, что хочется услышать на второй день после свадьбы, но то, что ты устроил с этими кольцами, тайнами, вообще ни в какие ворота. И как ты додумался только до этого? Да, я знаю. Прости, я понимаю, как глупо все это звучит. Даже объяснить не могу, как боялся потерять тебя. Конук опять зарылся лицом в ее волосы, глубоко вдыхая. Больше никаких тайн не будет. Ничего. Только мы. Обещаешь? Ари улыбнулась ласково, гладя его по узорам на голове. Совсем черным уже, забивающим почти всю кожу по бокам. Он же на войне был эти полгода. Ее северянин. Арн поднял на нее голубые глаза. Посмотрел серьезно, не улыбаясь. Клянусь, только не убегай никогда больше. Хорошо? Хорошо, никогда. Нагнулась к нему, целуя в твердые губы, дрожащими пальцами сильнее притягивая к себе. Скользнула языком внутрь, сплетаясь с ним. Почувствовала, как сильнее прижимает, поглаживая маленькую татуировку ворона на затылке. Радость, беспечная, всепоглощающая, разлилась по телу. Я так тебя люблю, мой варвар. Я тебя тоже, змейка. Пошли уже скорее домой. Через секунду качели опустели, тихо поскрипывая в ночном морозном воздухе.